Однажды с позаранку пришел корабль из дальних стран, привез слонов из дальних стран и с ними обезьянку. «Вожатый, ну!» — сказал слонам. «Вожатый, ну!» — сказал слонам. «А мне сказал он, это вам, возьмите обезьянку». Я удивился, вот чудак, я рассердился, как же так, зачем мне обезьянка? Слоны вздохнули тяжело, слоны шагнули тяжело. И мне сказал вожатый, а вы чудаковатый. Он усмехнулся, ну и ну, и подмигнул, шутя слону. Признаться, очень странно, что вам, товарищ, не нужна такая обезьяна. Я улыбнулся, вот чудак, я засмеялся, коли так, давайте обезьянку. Но затрубил вдруг телефон, и оборвался сладкий сон. Нежданно, позаранку.